Эпилог. От автора. Здравствуй, читатель. Надеюсь, тебе понравилась история. Тебе очень важно знать, что же там произошло дальше, что вообще это было. Слушайте следующую книгу. Кто заслуживает упоминания в конце этой книги? Хочу выразить благодарность просветительскому проекту «Курилка Гутенберга». Из их лекций я почерпнул массу идей, которые в итоге были перенесены в книгу. Именно по этой причине научные аспекты так реалистичны. Я всегда знал, что ученые круче писателей-фантастов. Теперь знаете и вы. Также выражаю благодарность ученому Александру Панчину за метод убийства кроликов в Австралии. Выражаю признательность аватаре Рыжика. Женя, надеюсь, у тебя все будет хорошо. Я знаю, ты не хотела быть героиней книги, но, увы, мнение людей на этот счет я никогда не спрашиваю. Много теплых слов хочу написать в адрес своей супруги, Ангелины. Именно она меня вдохновила на то, чтобы эта книжка стала такой, какой вы ее видите. Кое-что от тебя получила Женя, но мы никому не скажем, пусть гадают. А кто угадает, пусть завидует. Спасибо всем, кто поддерживал мои творческие начинания и ждал этого проекта. Я знаю, что в конце вас всех достал до икоты. Вы крутые. Спасибо читателям, которые побуждали и комментировали историю в момент ее написания. Это для меня очень важно. А теперь я немного расскажу вам про ту историю, которую вы сейчас прочли. Когда я начинал писать эту книгу, у меня был поставлен ряд целей. Первое. Я хотел написать настоящего, живого женского персонажа. Убедительного, со своим характером, со своими тараканами, ошибками, мечтами и целями. Меня дико бесит, что при встрече с женщиной на просторах книг сетевой литературы ты получишь или ведро розовых соплей, или идеал, скучный, как побелка потолка, и безвкусный, как овсянка на завтрак. Девушка не должна была стать продолжением, отражением или альтер-эго второго героя. Даже неприятности она должна была организовывать сама. Второе. Научиться писать не филина. Все же бессистемная отладка – очень личное произведение, и там достоверный главный герой. Но достоверность достигалась путем исповеди. Он говорил, как я, мыслил, как я, любил, как я. В вопросах этики должны были появиться другие персонажи, пусть в чем-то похожие, но иные. Кот не филин. Третье. В книге я постарался сделать отдельной нитью тонкую иронию на некие клише. Не стёб, а именно иронию. Это была та еще задача при общей трешовости книги. Четвертое. Я старался писать логичное произведение. Тут нет всесильных героев, мнущих реальность. Если герои побеждали, у победы всегда была цена. Пятое. Стояла задача на сохранение человекоподобности главных героев в хорошем смысле этого слова. Они должны были ошибаться, обижать и обижаться, поступать несправедливо, глупо, подло. Это отражение моей читательской фобии. Не люблю картон. А какая главная характеристика картона? Моральность и обусловленность. Вспомните, сколько раз вы читали про героя, который сделал кому-то гадость просто так, из-за говнистого характера. Гибнут всегда те, кто заслужил гибель. Но, может, припомним героя, который в начале книги не от бандитов отбивался, а сам кого-то грабил? Кстати, это идея. Короче, герои должны быть людьми, а люди – это ошибки. Шестое. Я решил проверить, насколько художественным получится в книгах секс. У меня через него даже персонажи раскрылись. Сцена с душем и контролем за рукой – пожалуй, моя лучшая находка. И вообще, какой киберпанк без сисек? Кибер-сисек. Ну, надеюсь, у вас привстал. Седьмое. Этого не было в планах, но я научился писать быстро. Последние 5 авторских листов были написаны и выложены в течение 3 недель. За остальной год было написано 8. Задача была сохранить качество текста. То, как я этого добился, и почему стоит изучать теорию игр, если вам что-то от себя надо, читайте в блоге. Восьмое. Смена жанра. Хроники города – это скорее промежуточная форма между свободной формой книги Литр-ПГ. Не то чтобы Литр-ПГ плохо, но надо вырастать из колыбели. Планов у меня еще много. Достиг я этих целей, получилось у меня или нет, с радостью обсужу в комментариях. Спасибо, что читаете мое творчество. И согласитесь, я ведь вас заинтриговал?